Как тут отказать? Собирайтесь. Судьбинушки аккуратно в гнезда укладывайте. А чего? Дороги сейчас те еще. Телегу трясет, а груз хрупкий. Потому Андрей Юрьевич вспомнил про решетки для упаковки яиц и сделал таких десяток. Получается, подвода, запряженная парой приличных лошадок, везет 100 снарядов. Вторая подвода тащит сам арбалет и троих человек расчета. Виноградов бомбардиров и сам хотел взять, надо новое оружие испытать, но пусть юноши считают, что это они его уговорили. Энтузиазма и ответственности больше будет. Глава 19. Событие 55. Про Патриамари. Умереть за родину. Из 3,5 сотен воев дружины, что увел с собой Мечислав Дитько, 5 десятков, это лучники. Из них почти все, это ветераны. В битве у Каменца полегли в первую очередь ополченцы, за ними конные тяжело вооруженные гридни, а лучники спешенные держались позади и понесли не очень значительные потери, в основном при той атаке из засады ордынских конных лучников. Так что из 5 десятков сейчас 4, это проверенные бойцы и умелые лучники. Нет, тут с интересным фактом профессор столкнулся. Он назвал их лучниками и наткнулся на непонимающие взгляды дружины. Сотник и десятники конных лучников отрицательно замотали головами. Что ты, княже, лук делать великая наука и таких мастеров у нас нет. Мы стрельцы обычные. Пришлось наводящими вопросами выяснять, чего опять по незнанию накосячил. Оказалось, что лучник – это тот, кто лук изготавливает. А вот эти воины – стрельцы. Стрелы же вообще делают особые мастера – стрельники. Столкнувшись с этой непоняткой, Андрей Юрьевич решил уделить более пристальное внимание сначала стрельцам, а потом и лучникам. И полно нового для себя узнал. Оказалось, он явно недооценивал дальность, на которую может запулить стрелу опытный воин из хорошего лука. Сейчас, как выяснилось, есть мера длины на Руси, и она ого-го какая. Называется «стрелище» или «перестрел», и это около 225 метров. Точнее не рассчитаешь, это 300 шагов. А ведь шаг шагу рознь, своими шагами мерил Андрей Юрьевич, потом умножал на 75 сантиметров. «Стрелище» — это яко муж дострелит. Не поверив в такую запредельную дальность, князь провел соревнование среди лучников. И не только своих пригласил, но и всех желающих с княжества. Специально глашатаев рассылал, прямо как в фильме про Робин Гуда. Упражнение 3. Первое – это стрельба на дальность. Второе – на меткость со 100 шагов или, получается, с 75 метров. И третье – скорострельность и меткость вместе. Судья 10 раз бьет по железяке билом примерно раз в 3 секунды. И за эти полминуты нужно с 50 шагов поразить мишень размером с голову максимальным количеством стрел. Приз знатный. Это длинный, длина 25 см, максимальная толщина 0,7 см, за сапожный нож из синего хоролуга и 100 наконечников для стрел из этого же металла. Вроде бы в слове о полку Игореве что-то такое есть. Или там про наконечники копий. Ну, неважно, кузнецы и то и другое с радостью изготовили и были почетными гостями соревнования с сидячими местами, лавками в первом ряду. Желающих получить приз стоимостью в несколько годовых, ну, пусть будет зарплат, нашлось почти 1000 человек. Вот ведь ексель-моксель, как с погаными биться, так хренушки. Веди, княже, свою дружину и бейся, это входит в твои их должностные обязанности. А вот, как стрельнуть и отхватить приз, а то и все 3, ведь ножик и наконечники за каждый вид положен. Так народу столько пришконды было, что хватило бы у Каменца всех золотоордынцев перебить 2 залпами. Ну, тут вам не там. Всех претендентов записывали. Да, пора бумагу изобретать. Записывали пока на глиняных табличках. Макаров сын Макар, селище мокрое близ Берестие. Потом будут списки, кого срочно призвать, если враг у ворот. Сначала, еще до соревнования, узнав про 300 шагов или 225 метров, профессор Виноградов усомнился. Далеко ведь, а потом вспомнил одну интересную штуку из молодости. У его одногруппника была пассия. Год точно теперь не вспомнить, но 1985 или 1986, так эта девчуля приличных таких габаритов ходила в секцию по метанию копья. И она рассказывала на какой-то совместной пьянке, что Гдровец метнул копье на 100 с приличным гаком метров, и оно чуть в зрителей не прилетело. И решили руководители федерации сместить центр тяжести у копья, чтобы оно не так далеко летело. То есть рукой можно зашвырнуть копье на 100 с лишним метров, а ведь вес его под килограмм, тогда почему стрелу весом всего около 50 грамм на отправить с помощью мощного лука на 200 метров, Соревнования начались с пуляния на дальность, и пульнули так пульнули, что удивительно, но с теми луками, что в фильмах про Робина Бобина в 1,5 метра высотой не было ни одного человека, все были с луками небольшими, которые имели форму буквы «М» с плавными такими перегибами. Как пояснил потом Андрею Юрьевичу Мечислав, сложный лук состоит из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука или той, что обращена к стрелку, находилась хорошо отшлифованная можжевеловая планка, а с внешней она прилегала к березовой планке, склеенной рыбьим клеем, а сверху еще эти планки как бы обернуты в бересту, для того чтобы влажность в себя не тянуть. Итак, началось соревнование со стрельбы на дальность, и длилось целый день. Не смог нормально организовать профессор Виноградов это действо. Сначала он все доверил Мечиславу и понял, что тот еще математик. Стреляли тройками и потом шагами замеряли. Чуть не полчаса на это дело ушло только у первой тройки. Зачем это, Мечислав? Нам не результат каждого нужен, а та стрела, что дальше улетит. Стреляю пусть хоть тройками, хоть десятками, нужно просто пометить стрелу каждому, и потом найти ту, что дальше всех улетела, а на ней краской синяя полоска нанесена, значит, это стрела Трифона Твардовского. Ляха, тьфу, Ивана забегала, неважно, главное, что стрела помечена. Не получилось, ничего корябать на стреле нельзя, как и красить, краска или резьба уменьшат дальность, тогда пошли путем, как на Олимпийских играх, нарисовали полосы, 250 шагов, 300 шагов и 350 шагов, пуляли десятками и стрелы, что за 300 шагов и дальше улетели оставляли, а остальные вынимали, 5 часов стреляли, потом часть чехарда шла, на несколько особо далеко улетевших стрел нашлось стазу по нескольку хозяев, пришлось опять Виноградову вмешиваться, он их перемешал и предложил выбрать, ну меньше бардака, но все одно на десяток самых дальних стрел, в том числе и на самую дальнюю как минимум по двое хозяев. Пришлось второй тур проводить, но результат, если этими частностями пренебречь, профессора Виноградова впечатлил. Почти 100 стрельцов отправили стрелы за 350 шагов, десяток за 400, а двое за 420, то есть 300 метров с хвостиком дальность стрельбы, и эти двое и тот десяток были не из дружины. Мечислав ходил хмурым, Андрей Юрьевич осмотрел луки победителей. Как оказалось, делал один человек, мастер из Львова Карась. Рукоять луков была выложена одинаковыми гладкими костяными пластинами. Длина охвата рукояти составляла сантиметров 15, точно по руке взрослого мужчины. Она имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь. Костяные накладки, кроме того, прикреплялись на концах лука, там, где надевалась петля тетивы. Это лучник так укрепляет те места лука, где стыки его основных частей, рукояти, рогов, плеч и концов. После наклейки на дерево костяных накладок их концы приматывают жилками сухожилий, пропитанными рыбьим клеем, пояснил Мечислав, заметив интерес разглядывающего концы рогов князя. У всех стрельцов была на запястье левой руки такая бляшка костяная примотана. О назначении профессор сам догадался. Удар тетивы такого лука, щелкнувший по левой руке стрельца во время сражения, причинит серьезные неприятности, может кожу разорвать. Награды тогда вручили. Переписали всех олимпийцев и в отдельный список включили тех, кто был в лидерах, но не входил в княжескую дружину. Сейчас, собираясь на сечу с жупанами, Андрей Юрьевич о них вспомнил и дал команду Тысяцкому Владимиру, боярину Андрею Малибоговичу этих чемпионов разыскать и на войну с собой обязательно забрать. Словом, армия собиралась немалая. Теперь главное – поспеть, пока разбойники, а именно ими и являлись эти жупаны, не успели разбежаться. Событие 56-е. Убицанцордия и Бивицтерия. Где согласие, там победа. По мере продвижения на юг Андрей Юрьевич переоценивал свои знания о доставшемся ему княжестве и событиях, произошедших в Каменце ранней весной этого года. Он боялся напрямую расспрашивать выживших в этой битве, хоть и объявил уже, что частично память потерял. Все же битва – это ключевое событие, и князя, то есть главнокомандующего, который ничего не помнит о таком событии, могут и свергнуть, ну, другого призовут. Князей на Руси явно больше, чем княжеств, тем более таких мощных. Но из оговорок и проскакивающих изредка воспоминаний Мечислава и его сотников, ветеранов выходило, что в битве на нашей стороне было около 1000 всадников одоспешенных. Ну, это дружина его и брата Льва плюс личные дружины галицких и владимирских бояр. Еще было порядка 2000 ополченцев, но не крестьян с вилами, а стражников из городов и всяких прочих полукомбатантов. И было пару сотен лучников, в том числе 50 конных, плюс обозники, тоже вооруженные и жители Каменца, всего от 3,5 до 4000 человек. У золотоордынцев все были конные воины, больше 1000 настоящие тяжело вооруженные в бронях с копьями, саблями и щитами и 1003 ополченцы, они же легковооруженные лучники, броня кожаная в основном и из оружия лук, сабля и аркан. Получалось, что силы почти равные и потери тоже одинаковые. Практически все профессионалы полегли, и у татар даже больше, чем у Романовичей. До этого Андрей Юрьевич думал, что это была ключевая сеча, как битва при Калке и княжество Владимирское и Галицкое выставило все, на что было способно. А что выходило сейчас? Во Львове ему доложили, что Мечислав Дитько увел к Перемышлю 1300 конных воев, свою дружину, дружину бывшую Льва Юрьевича, как и Владимирскую восстановленную за счет новиков, и примерно равную по количеству силу из совокупных дружин бояр галицких. А за Андреем Юрьевичем еще двигались дружины владимирских бояр, и помощник Мечислава Святополк Владимирович оценивал их в 500 тяжелых и легких конных воев. И со всех сторон во Львов стягивались те самые ополченцы, полукомбатанты. Их уже прошло в сторону Перемышля больше 1000, и это только галичане. Так еще и сам Андрей Юрьевич вел с собой 500 милиционеров, лучников, стрельцов и прочих охочих людей. В дне пути позади, как догладывали разъезды, двигалась дружина Дмитрия, зятя, князя Любомирского. Если все сложить, то на наказание изорвавшихся венгерских разбойников шла армия далеко за 5000 человек, из которых больше половины – это профессиональные воины. Возникал вопрос, тогда какого черта на историческую битву прибыло меньше? Обидно. Могли так надавать по сусальнику хану Азбеку, что у него надолго бы желание ходить на Русь за зипунами пропало. Правда, силу этого войска нужно еще испытать. Слаженности между отрядами нет вообще, а ведь именно из-за неслаженности действий, если верить историкам, и проиграна битва при Калке. Что ж, есть отличный повод эту слаженность повысить. Событие 57. Верба Валант, Сцриптоманент. Слова улетают, написанное остается. Вместо невинно убиенного монашка Дмитрия епископ Афанасий приставил к князю Владимирскому Рисофора Егория. Это что-то вроде инока, как понял профессор. Первая ступень – это послушник. Как объяснил сам Егорий, монашеский подвиг начинается с послушничества. Мирянин в это время постигает особенности иноческой жизни в монастыре, берет на себя послушание и своим терпением и упорством, силой веры и намерения стать монахом доказывает право перехода на следующую ступень. А когда духовный наставник послушника видит, что его чадо демонстрирует твердость своего намерения, он благословляет послушника стать рисофором. Получается, что настоящий постриг Егорий еще не прошел, и послушание ему назначено в течение года следовать за ущербным на всю голову князем Андреем Юрьевичем и отвечать на его дебильные вопросы. Устал сам епископ удивляться забывчивости чада сего и перевалил сию ношу на Рисофора. Перевалил на интересного товарища. Егорий был сыном белого священника, и его отец приучил пацана к книгам. А так как он был на хорошем счету у руководителей церковных во Владимире и приход у него был в самом городе, то Егорий прочел чуть не все книги, что были в столице княжества. Память у пацана была замечательная, и отец был тоже книжником. Так что сейчас Егорий знал латинский язык и греческий в совершенстве. По дороге и после разговора с боярами, проклятых унгров, от которых жизни нет правоверным христианам, Андрей Юрьевич отложил в голове, что настоящий князь Андрей Юрьевич Владимирский, когда перед уходом ему наставление давал по замирению с королем венгров, путем отказа от титула короля Венгрии, был неправ. Остановить любого князька или королька сейчас от намерения оттяпать кусок от соседей, может только удар в зубы. И удар должен быть такой силы, чтобы зубы вылетели и кусаться нечем стало. Навсегда воинственность это не отобьет, а вот на какое-то время должно. А ему-то и надо всего несколько мирных лет, чтобы вооружить армию огнестрельным оружием и из всяких народных ополчений и боярских дружин сделать профессиональной и государственной. А скажи, Егорий, когда они из Львова выехали в волосной центр Стры, что в 70 верстах на юго-запад, спросил Виноградов у Рисофора Егория, что тебе известно о моем праве на венгерский престол? Все мне известно, княже. Они ехали, чуть отстав от передового отряда, чтобы не глотать целые тучи пыли. Осенью, а градусов 20 тепла, и опять несколько недель дождей не было. Словно там, на небесах, специально ждут, когда профессор выйдет в поход, чтобы ему жизнь осложнить пылью дорожной, напомнить, мол, пора как и всякому приличному попаданцу, дорогами заняться. Так рассказывай, пока Виноградов только на шейный платок, как у ковбоев, изобрел, и повязку льняную. Вдвоем они пока с Егорием в таких щеголяли. Хм, у самого именитого венгерского короля Белы IV и Марии Ласкарины Никейской было несколько праведных дочерей. Если не путаю, княже, то 8 дочерей и 2 сына. Последний сын, которого звали тоже Бела, был герцогом Славонии, но не правил и умер бездетным. Его старший брат Иштван или Стефан В. в 1246 году был коронован как младший король, и отец поручил ему управление Хорватией, Славонией и Далмацией. Но и этот был королем только на словах. Он по указу короля Белы женился на дочери хана Катяня, и у них было 6 детей, 5-й ребенок у них был сын, и он правил Венгрией, как король Ласла. Он стал настоящим половцем и жил с ними в диких степях и не познал жену свою, а потом запер ее в темницу. Умер Ласла бездетным. Так что на этом мужская ветвь короля Белы обрывается. Теперь про дочерей короля Венгрии. Их было 8, и 2 умерли во младенчестве. 6-й по счету дочерью была Констанция Венгерская, жена короля Руси Льва Данииловича или князя Галицко-Волынского, сына Даниила Романовича Галицкого. Это твой дед, его сын Юрий Львович твой отец, а нынешний король, он какие права на престол имеет, без листа бумаги и карандаша в этом древе хрен разберешься. Пора заняться их изобретением, в очередной раз сделал себе зарубку в памяти профессор Виноградов. У короля Венгрии Стефана, Иштвана, была дочь, Мария Венгерская, вышедшая замуж за Карла II Неаполитанского, Анжуйского. У нее родился ребенок Карл Мартилл, который претендовал на трон Венгрии, но так и не правил, и даже не короновался. Вот его сын от Клеменции Габсбургской, дочери короля Германии Рудольфа из рода Габсбургов и есть Карл и Роберт. Его короновали официально только в 1310 году, но он еще долго воевал то с другими претендентами на корону, то с магнатами, не признающих его право на престол. 4 года назад он практически победил всех своих врагов внутри королевства, и летом 1319 года он повел свои войска против короля Стефана Ураша II сербского, занявшего южную часть венгерского королевства, и одержал победу. После этого Карл Роберт оккупировал Белград. Его вторая жена Беатриса Люксембургская умерла при родах вместе с младенцем в том же году, и ставший дважды вдовцом, но все еще остававшийся без наследника Карл Роберт 3 года назад женился на Елизавете Польской, дочери короля Владислава Лакетка и Едвиги Великопольской. В зиму прошлую города в Далмации восстали против бана младена два Шубича. Король, воспользовавшись ситуацией, отправился в Далмацию, арестовал бана и вновь утвердил королевскую власть в Хорватии и Далмации. А первая жена, уловив про дважды вдовца, поинтересовался Андрей Юрьевич. Там 2 девочки. Третья, нынешняя жена, Елизавета Польская, родила ему мальчика, но он умер на 2-й день. Сейчас она снова не праздна. Если он победил всех своих врагов и Хорватию с Далмацией вернул, то стало быть, королевская власть в стране сильна и сама Венгрия сильная держава. Не думаю, княже, он пришлый, неаполитанец, даже венгерского языка не знает, на латыни изъясняется, у него нет наследника, и все магнаты, которых он победил, жаждут мести, но это его слабости, а не Венгрии. Католики сплотятся, папа даже крестовый поход объявит, если ты захватишь трон Венгрии. Он пришлый, но католик, а ты тоже пришлый и схизматик. Нет, княже, не нужна тебе Венгрия, многие беды эта война принесет земле нашей. Да, слова не мальчика, но мужа. Я и не собираюсь, но попугать этими притязаниями на венгерский трон можно ведь этого родича, чтобы он унял своих жупанов, скорее себя, чем монашка, спросил профессор. В Карпатах русское население, и более того, скажу тебе, Андрей Юрьевич, рисофор Егорий подъехал почти вплотную к рыжему жеребцу жару князя, когда твоя бабка Констанция из Арпадов сочеталась браком с князем или государем Львом и Даниловичем, то в приданое Лев и получил земли в Закарпатье вокруг Мукачева. Сам Лев Данилович впоследствии распространил свое влияние на Закарпатье еще западнее, присоединив к Галицко-Волынскому княжеству часть Закарпатья с Мукачева, Мукачевская домине, которая сохранялась почти полвека. Лишь в конце своей жизни отец твой Юрий Львович утратил те земли. Ужгород, Унгвар, да я читал, что до завоевания этих земель уграми в древности, город назывался так, стоит он на реке Укилиуш. Поэтому, если на наш язык назад название перевесть, то будет Укгород или Ужгород. Вон и чё. А профессор Виноградов все не мог понять, зачем Сталин в 1939 году отхватил кусок Венгрии, а оказывается он, как истинно русский человек, решил законные русские земли назад забрать. Придется Сталину помощь. Карл Роберт в одной из своих неудачных битв бежит с поля боя, переодеваясь гусаром. Глава 20. Событие 58. Свинецадас. Берегись, чтоб не упасть. Может, это и были жупаны или разбойники, людоловы. Вот только разведка донесла, что под стенами самбора стоит армия целая, не менее 500 человек. С этими самборами путаница. Андрей Юрьевич опять себе мысленный подзатыльник отвесил. Нужна карта, и для этого нужен компас, а как намагнитить железо? Пока магнетита ему не попадалось. По всему княжеству глашатай объявили, что если кто столкнет с тем, что куски железа друг к другу тянутся, то необходимо этот кусок доставить князю за 2 гривны новгородские, но пока не очень, тут нет залежей магнетита. Все железо делают из лимонита, болотной руды, а она точно не магнитна. Есть способ просто расположить кусок железа с севера на юг и по южному концу молотком постучать, но Андрей Юрьевич попробовал с иголкой, потом в воде попытался иголку на пробке превратить в компас, и силы этого магнита не хватило. Нужен природный магнит. Так про самбор. Есть старый самбор или настоящий, и есть новый самбор, который в разы больше старого, и который все называют самбором. Получилось это из-за того, что во времена Батыева нашествия поселение Самбор, существовавшее с древнейших времен, было разорено. Уцелевшие жители бежали и укрылись в лесных зарослях на берегу Днестра в небольшом поселении, которое вскоре разрослось и стало называться Новым Самбором, а позднее Самбором. В этом старом самборе похоронен, по словам Рисофора Егория, Лев Данилович, тот самый дедуля Андрея Юрьевича, что на венгерской принцессе женился, и который основал город Львов. И он считал самбор своей столицей. Бабка венгерская, кстати, потом переехала во Львов и там похоронена. У каждого из князей галицких своя столица получается. Роман сидел в Галиче, Даниил в Холме, который пока и не польский совсем. Лев в самборе, Юрий Львович вернулся в Галич, а он, Андрей, теперь точно из Владимира не уедет. Так про самбор. Доложили же, что жупаны взяли самбор в осаду и грабят окрестные селища. Андрей Юрьевич посчитал себя самым умным и решил отрезать жупанов от Венгрии и двинул все, что у него есть, к старому самбору, который юго-западнее Нового верст на 20. Ну и, как всегда, гонец имел в виду именно старый самбор, к которому и выперлись. Это еще хорошо, что догадался Андрей Юрьевич диверсантов своих отправить в разведку. Но и жупаны выставили дозоры, диверсанты запутанные, как и все, этими старыми и новыми самборами, не сторожились сильно, и столкнулись нос к носу с венграми на дороге лесной. Венгров 7, диверсантов 11, 10 новиков и дядька, на этот раз, преподаватель стрельбы из лука. И это один из победителей того робингудовского соревнования. Он победителем стал в 3-м упражнении, где стреляли на скорость и на меткость сразу. Повезло, новики за мечи схватились, венгры за сабли, а горня, стрелец за лук, соскочил с седла, натянул тетиву шелковую и с 8 стрел перебил всех жупанов за те самые 30 секунд. Один раз всего промазал. В результате у венгров 4 насмерть проткнуты, 3 ранены, которых к Виноградову и доставили. По дороге еще один в ад отправился. Католик же, все католики туда попадают? Ну, нет, так нет, эти точно туда. Грабили мирные селища и женщин насиловали. Католики, в общем. Двое оставшихся, когда им начали глаза бесстыжие за сапожником выколупывать, признались, как на духу, что 500 человек осаждают самбор, и на завтра на утро готовится штурм. Лестницы за раз сбивают, чтобы стены захватить. Это просто повезло, что перепутали, 500 венгров, а это все вои, городок с населением меньше чем в 1000 человек легко бы захватили. Там одни женщины и дети, ну пусть там 100 мужчин, что хоть как-то умеет с оружием обращаться. Кожевенник или плотник ничего серьезного вооруженному воину не сможет противопоставить. Но теперь расклад сменился, с ним почти 2000 воинов и из них 100 – это хорошие лучники. Плохо то, что, увидев войско русское, венгры просто сбегут, тут на юг несколько верст и уже предгорье Карпат, а там и горы. Нельзя дать им уйти, как сказал один мой родич, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Александр Невский женат на дочери Мстислава Удатного, как и Даниил Галицкий. Значит, они свояки. Так что Мстислав Удатный их общий родич. Андрей Юрьевич осмотрел три десятка командиров дружин, ополченцев, отрядов городов и всяких других формирований, что шли за ним. «Давай, княже, стрельцов твоих по Днестру вверх на полдень пошлем, мы ударим с этого холма всей силой, они ведь не сразу побегут, биться начнут, а когда поймут, что сила на нашей стороне, то на полдень вдоль реки и побегут, а лучники их и перебьют». Это предложил тот самый боярин Роман Судиславич, у которого вотчины в Дорогобыче, и который вынес раненого Андрея Юрьевича из-под Каменца, ну, и который исправно стал возить во Владимир нефть в бочках. Так и хотел предложить, только одно уточнение, там же камыши по берегам Днестра и заросли ракиты, самбар – это верба, пешие туда ломанутся, вопросов нет, но пленный говорит им говорил, что у них почти все конные, они в камыши и ракитник не сунутся, это раз, и второе, мы на другом берегу реки, Днестр, конечно, в этом месте мелкий, но что там за дно, у нас лошади ноги переломают, а то и вообще не пойдут. Событие 59. Центратионим. Вопреки здравому смыслу, задумка провалилась. На военном совете решили сделать крюк небольшой, пройти вверх по течению Днестра еще 5-6 верст, найти хороший брод и там переправиться на левый берег, на котором и старый самбар стоит, и жупаны расположились, его в осаду взявшие. Этот кусок пути проделали без приключений. Если приключением не считать, то, что повозка с зажигательными бомбами застряла в глинистом берегу, левый, западный берег у Днестра выше, как и всех рек Европы, потом застряли несколько человек, бросившиеся повозку вызволять, потом грохнулась и сломала ногу лошади и нанесла копытом подкованным рану на ноге своей напарницы. Следом доброходы чуть не опрокинули повозку, кинувшись спасать лошадей, еле справились, привязав несколько вожжей к повозке и устроив перетягивание каната, только противник, застрявшая телега. И все это время Андрей Юрьевич носился, по пояс почти, в холодной воде вокруг, не давая косоруким угробить труд нескольких месяцев. Хорошо, есть сменная одежка, и монашек Егорий Многомудрый догадался костерок развести. Все одно простуды не миновать, вода была не более 10 градусов, но не переправа провалилась. Набравшись опыта на самой невосполнимой повозке, остальные, если застревали в глинистом берегу, уже без приключений вытаскивали вожжами на левый берег. Провалилась засада из лучников. Толком не приняли участие в битве ни лучники, ни арбалетчики. Да и вообще вся битва пошла не по плану. Если же по порядку, то получилось следующее. Лучники, они же стрельцы, заняли, как и наметили им, позиции вдоль дороги, что вела в горы, в зарослях вербы или ракитника. Чуть дальше, если все же конным жупанам удастся прорваться, встали арбалетчики с ручными арбалетами. Только на другой стороне дороги, посчитали командиры, что, наткнувшись на стрельцов, венгры повернут западнее, но отступать все одно будут в сторону Венгрии на юг. За ночь боярские дружины и два десятка конных лучников обошли лагерь жупанов по большой дуге и оказались левее или западнее их на холме, заросшим огромными дубами. Обошли и стали ждать, когда венгры пойдут на приступ города, чтобы ударить им во фланг. Вот тут и началось. Дубовый лес он редкий, и утреннее солнце с востока, когда его осветило, то какая-то сволочь глазастая у жупанов засадный полк разглядела. Что бы делал на их месте профессор Виноградов? Ну дал бы команду сворачивать осаду и бежать на юг, домой. А что сделали сами венгры? Они повскакивали на коней и ломанулись в атаку на холм. Их 500 примерно, и боярской конницы столько же. Паритет, да, хрена с два. Там, в лесочке, тяжело вооруженные дружинники с копьями и щитами. Все в броне, даже на самом плохоньком кольчуга до колен. За поясами мечи или тяжелые сабли. У многих грудь коня прикрыта кольчугой или защитой из толстой кожи. И вся эта масса скачет с холма вниз к реке, набирая скорость, ощетинившись длинными и толстыми копьями. А что у венгров? Кольчуги на нескольких десятков человек, щитов и копий нет вообще, несутся и сабельками размахивают. Отряд, как говорится, не заметил потери бойца и яблочко это доел до конца. На середине холма две конные лавы столкнулись, и тяжело вооруженные лыцари смяли жупанов. Сначала разрезали клином надвое, а потом копья бросили в ближайших, и принялись молотить расстроенные ряды венграм мечами. При этом задние ряды боярских дружин вовремя сориентировались и устроили противнику два фланговых удара. В результате, уже через 10 минут большая часть венгров, жупанов была перебита и взята в кольцо, И только сотне примерно удалось из клещей вырваться и броситься на утек, только, чтоб им пусто было, не вдоль реки, на юго-запад, где их поджидают лучники и арбалетчики, а, вот ведь сволочи, через реку. И что плохо, это ведь понятно, что города на реке строит, нигде попало, а там, где есть брод, он и тут оказался, и практически без потери эта сотня вдруг оказалась в глубоком тылу у русичей, на другом берегу Днестра, где у Андрея Юрьевича нет ни одного бойца. Хреновый пока из него Барклай дед Олик. «Эй, ребята, вы куда, мы так не договаривались?» — закричал им вслед Андрей Юрьевич. Крик этот потонул в свисте и улюлюканье устремившихся за жупанами боярскими дружинниками. Так что, наверное, венгры князя Владимирского не услышали, иначе бы повернули. А так не повернули. И что паршиво, теперь мощь коней и дружинников с их железными тяжестями играли против русских из-за венгров. Легкая кавалерия тяжелую обогнала, да еще на броде затор организовался. Достаточно одной лошади споткнуться и получится куча мала, на таких-то скоростях. А там несколько сразу споткнулось. Пока выбирались на тот берег, жупанов и след простыл. При этом они, гады, все же повернули на юг к дому. Не могли раньше, теперь и не догнать. Куда эта дорога ведет? Поинтересовался у мокрого и помятого боярина Романа Судиславича. «Андрей Юрьевич, ты же тутошний, известно куда, в рассадник этих разбойников и людоловов Мункач или Мукачева по-нашему, что они у твоего отца отбили лет 20 назад. Далеко это, верст 100, но по горам, там и людей-то нет толком. Я только одно селище там знаю, Турку, там лесорубы с углежогами живут и бортники, жупаны их не трогают». Медовухой дань с них берут и беличьими шкурками. Значит, нам туда дорога. За 2 дня доберемся, если прямо сейчас тронемся. А Перемышль? Обступили его бояре. Ну, там 2 дружины и лучники конные. Каман, воеводы опытные. Справиться, нужно только весточку им послать, чтобы как разделались с разбойниками, двигали в сторону Мукачева. Будем родича моего короля Карла Роберта к миру принуждать. Шрабер, что? Так своего короля сами венгры зовут. А чего? К Шараберу. Так к Шараберу. Наведаемся в гости. События 60-е. Дебеллари супербосс. Подавлять гордыню непокорных. Ага. 2 дня. По тропке. Дорогой это точно назвать нельзя. Карпаты – это не Гималаи. Даже спорить ни о чем. Ни тебе снежных вершин красивых, ни отвесных синих каменных утесов, не менее красивых. Тут зеленые, заросшие вековыми дубами, холмы скорее, чем горы. Тем не менее, турка эта, которая вроде рядом совсем, из-за того, что приходилось, растянувшись на несколько верст, двигаться цепочкой по одному человеку, а телегам иногда помогать на очередной холм взбираться десяткам человек, нарисовалась только к вечеру. И опять князь Владимирский окарался, мог бы вперед на лошадях лучников и арбалетчиков отправить. Жупаны были в селище, отдыхали и, видимо, хотели заночевать, но шум приближающего войска их вспугнул. Даже отобранную, видно, у бортников медовуху не допили и умчались, поднимая пыль, дальше на юго-запад. Преследовать не решились, уже вечереть начинает, и можно на засаду наткнуться. В принципе, никуда не денутся. Раз направляются в Мукачево, то там и затворятся за стенами. Организуют оборону, а пусть жители уйдут в город под прикрытие стен, и их не убью и не ограбит его бояре со своими дружинниками. Почему-то ни грамму не сомневался профессор Виноградов, что его вои это не белые и пушистые рыцари без страха и упрека, а жестокие и жадные да пограбить средневековые воины. Не они такие. Жизнь сейчас такая. А вот у Андрея Юрьевича появилось желание дедову землицу взад возвернуть, и правление начинать с грабежей и убийств не хотелось. Переночевали и проследовали дальше за отступающими унграми. Только на этот раз князь выслал вперед своих спецназовцев с 10 конных лучников. Если жупаны выставили засаду, то отобьются и уйдут к своим, а если застанут тех на привале, то стрелами забросают. Но не свезло. Жупаны, видимо, поняли, что идут по их следам и по их душе упорные и серьезные силы, и двигались без остановки до самой темноты, намного быстрее преследователей. На 3-й день, почти перевалив через горы, встретили первые поселения. Народ разговаривал на 2 языках. Были русские жители, были венгры. Они друг с другом не воевали и вместе дружно сбежали бы в леса при появлении войска, но разведка появилась неожиданно и с разных сторон, и люди убежать не успели, заперлись в домах, полуземлинках и сидели там тихо, молясь, наверное. Старосту этого поселения привели к Андрею Юрьевичу конные дружинники, покалывая в спину копьями, чтобы бежал шибче. Да, были жупаны, ушли недавно. Конечно, в Мункач, куда же еще? Сколько их? Не знаю, может 5 десятков, может 7, а может и 8. Сильно спешили, до Мункача. Верст-то, не знаю, на лошади полдня. Селищита, свалява пан Круль. Али пришли опять нас под себя забрать? Заберите уж шибче, а то житья от жупанов нет. Понаехали, все грабют, та грабют, да женок с дочками насилуют. Оборони, милостивец. А через 4 часа и в самом деле подъехали к городу. Более того, большому городу. Он выплеснулся за пределы крепости и городской стены 3 языками посадов. 2 на одном берегу реки, а 1, поменьше, на другом. С холмов видно было, что непрерывным потоком люди с узлами идут к городу из селищ окрестных и посадов. Конные спихивают с дорог в кусты придорожные людей, хлещая их, и коней своих плетками. Телеги, видимо брошенные, заполонили все пространство у городских ворот. Понятно, город хоть и не маленький, а если несколько тысяч человек добавится, и каждый с телегой, то там и развернуться негде будет. Даже не так, просто не влезут туда телеги. Потому, стражники на воротах и те самые жупаны, наверное, заставляют смердов или даже богатых горожан и мастеров тащить за стену пожитки на себе, бросив подводы. Мы никуда не спешим. Пусть спокойно прячутся все за городские стены. Остановил норовивших броситься в атаку бояр князь Владимирский. Так можно на их плечах ворваться в город, княже. Не успеют в такой сутолоке ворота закрыть. Прямо кричал в лицо Андрея Юрьевича один из бояр. Нет, мы не будем захватывать город и там резню устраивать. Этот город и вся земля вокруг приданная моей бабке, а значит, это моя земля, мой город и мои люди. Зачем же мне убивать своих людей и жечь, и грабить свой город? Они с радостью откроют нам ворота сами. Сомневаюсь я, княже, боярин брызгать слюной перестал. Они уже послали весть королю, и скоро сюда войско придет, а они это время будут за стенами сидеть и в нас стрелы пущать. Эх, такую возможность упустили. Забьемся, что сами ворота откроют. А ли ты волхв, княже? Нет, я просто знаю, что с нами Бог, а если он с нами, то кто против нас устоит? Глава 21, событие 61. Делингуастултаин саммода мулта. Из-за глупых слов бывают большие неприятности. Погода стояла замечательная, лишь прохладный ветер, скатывающийся с Карпат в низину, нес прохладу, заставляя людей на ночь искать убежище. А если Шарбер приведет большое войско, боярин Андрей Дросто глядел, сидящих на лавках в большом дому, сбежавшего за стены Мукачева местного богатого купца, 5 галицких бояр, которых сам сюда и пригласил. Шарбер, не о том думаешь, Андрей Андреевич, отойдем к себе, нужно о поганых думать, можно было откупиться и жить, как раньше. А теперь что? Теперь с этой данью мышами хан Азбек примчится со всем своим войском, и все города и селища пожжет наши, всех смердов поубивает и в полон к себе уведет. Опять, как деды наши, будем по лесам скрываться и уляхов. Объясни мне, зачем было будить лихо? Невысокий чернявый лет 40 боярин в накинутой на плечи свитке из темно-красного атласа обвел всех присутствующих чуть затуманенным взглядом маленьких карих глаз. Меда было выпито уже прилично и языки у бояр развязались. Ты, Константин Богуславыч, верно говоришь, Азбек, разъяренный, сам прибудет со многим войском обидчика покарать. Дурной князь у нас ныне, может, пригласить зятя его Дмитрия, литовца на стол, тот хоть и молод, а разумен, не в бой рвется, а Луцк отстраивает. Крепость там каменную возводит с 3 большими башнями, немцев призвал в зодчие, торговлю развивает. Не, Андрей Андреевич, пока жив князь Андрей, ничего у нас не выйдет. Он своей потачкой городам и купцам их на свою сторону перетянул. Каждый город придется штурмом брать, и церковь за него будет. Ничего не выйдет, пока он жив. И опять же, как это весной хана Азбека от похода на нас остановит. А вот если ему голову прислать Андрееву, да дань собрать настоящую, то может и минует нас лихо. Так волынцы, слышал я, пытались его несколько месяцев назад отравить, да вместо него инока отравили. Епископ Владимирский их анафеме предал. Не нашли, кто на это пошел. Может, нам нужно с ними стыкнуться, и еще раз яду в еду, али питье князю подмешать? Из угла скрипучим голосом предложил пожилой уже мужчина с седой почти бородой и совершенно белыми усами. Как же найти тех волынцев? Константин Богуславыч приподнялся с лавки и, сделав пару шагов, приоткрыл дверь, проверяя, не подслушивает ли кто. Тут просто все. У меня зять, боярин из Владимира Тимофей Юрьевич Хромой, приезжал недавно ко мне по делам. Разделилось, говорит, боярство во Владимире, одни за князя, другие другого хотят. Там ведь и брат его есть двоюродный Ляхов, сын Анастасии Львовны, и Мария Юрьевна, княжна Галицко-Львовская, сестра нашего Льва и Андрея этого, замужем за мазовецким князем Троидином. Есть из кого выбрать. Так что родич говорит-то, остановил боярина Андрей Дрозд. Родич, родич за Ляха. Он намекнул, что знает, кто яду князю подлил. Нужно с ними встретиться, ну, с волынцами, да вместе дело затеять. Что скажите, бояре? На правах хозяина дома чуть возвысил голос Андрей Андреевич. Боязно. Нужно, чтобы точно помер князь, а то ведь получится, как при Даниле Романовиче, пращуре его. Он когда второй раз вернулся-то на княжение, всех бояр, что против него воду мутили, смерти предал. Правнук тоже, судя по делам, человек решительный, отодвинул от себя пустой кубок молчавший до сих пор боярин Святослав Рогоз. Ну, волков боятся, другие, в лес не ходить. Так что, говорить мне с зятем, али спустим все волынцу. Давайте, так, бояре, волынцы же должны сюда со дня на день подойти. Подождем, поговори опосля с ними, Демид Силыч, но без наших хотелок. Просто пока проведай, чем живут люди во Владимире, чего народ говорит, дружина о чем шепчется, епископ Владимирский. А о нас не говори ничего пока, рано, так и посмотреть еще надо, как этот князь город брать собирается и с унграми воевать. 300 верст от сель до Буды и назад столько же, седмица, полторы и войско король Шарбер приведет. Я своих дружинников в бой сразу кидать не стану. Поглядим уже, как будет Андрей биться со своими самострельщиками. А что в той подводе было, что чуть не перевернули на броде у самбара? Уж больно он грозно рычал на воев, и как козлик молодой скакал вокруг в воде зябкой по пояс. Бают, врут поди, что огонь греческий. Посмотрим, я своих воев тоже в первые ряды не поставлю. Дорого больно стало новых набирать после того, как почти все полегли у каменца. И если менять князя-то, то воины живыми понадобятся. Если уже 3 претендента, то что будет, если и впрямь яд подействует? Ладно, бояре, расходимся, Демид Силыч, про волынцев не забывай. И еще, за нами по патам зять Андрея Юрьевича Дмитрий едет с дружиной, как прибудет, я к нему с разговором подойду, мол, чем дышишь, как жить думаешь. Литвин, говорят, хоть и разумен, а мед наш любит, развяжется язык. Событие 62. Диасманес плацари вицтими с хуманис. Тени умерших требуют умилостивления богов человеческими жертвами. На этот раз план должен сработать. Если не сработает, то не сработает. И будет хреново. А так будет хорошо. Мысль была такая. Ну, хотя нужно, не залезая вперед, осуществите первые мысли. Первым делом, памятуя про то, что римляне, древние и давно вымершие, при осаде городов всегда первым делом лагерь оборудовали. Забор там возводили, нужники копали. Когда про эти нужники профессор Виноградов читал, то его постоянно вопрос посещал. А чем это древние римляне копали? Ну, нужные такие нужники. Железо плохое и очень дорогое, потому, даже теоретически не может быть лопат. А еще, если земля твердая попадется, то нужны кирки. Желательно еще и совсем уж экзотику иметь, совковые лопаты тачки, чтобы грунт вывести. Где все это брал центурион Гай Май Бабай? Так из того металла, что был у древних римлян, даже если выковать лопату, что само по себе нетривиальная задача, так она гнуться при такой толщине будет. Углерода нет, и закаливай не закаливай ту лопату, стали годные из того железа не получишь. Деревянными копали, а кто-нибудь пробовал? Окованный железом деревянный, тоже пробовали. Дача у профессора Виноградова была, и он иногда прыгал на лопате, чтобы ее в землю загнать. И это современные тонкие лопаты, а какой толщины должна быть деревянная? И это много раз перекопанная земля, а если целину копать, ладно, пусть римляне копают, чем получится. В поход Андрей Юрьевич дал команду в обоз бросить 10 мотык и столько же лопат. Стоимость лопаты соизмерима со стоимостью меча, то есть в обозе 1000 гривен в лопаты превращенная. Потому лагерь он оборудовать смог. Не нужники копали, а канавы. И без того бросили местные все окрестные селища и посады, так что всем хватило строений разместиться. И продуктов прилично оставили. Канавы копали 2. Одну перед воротами, примерно в 200 метрах от них, копали на следующую ночь. Ведь, если у князя Владимирского лучники могут посылать стрелы на 200 метров и даже дальше, то не надо недооценивать противников. И они пульнут. А так в темноте, без всяких перекуров, вырыли милиционеры, постоянно меняясь, ров 30 метров в длину, метр в глубину и 1,5 метра в ширину. И всю вынутую землю перед этим окопом уложили аккуратно. Одним концом канава утыкалась в глинистый берег реки Латырица, а вторым в завал из нескольких десятков срубленных елей. Ели срубили в лесу и на вожжах волоком притащили к этому завалу. Пехота теперь выйти из города могла, но она тут же попадет под стрелы стрельцов и болты арбалетчиков. 200 человек посменно по 25 человек в этом окопе дежурило, и еще немного пряталось лучников среди елей. Но эта пехота могла выйти и погибнуть сразу, а вот конница, чтобы лихим кавалерийским наскоком порубить сушащего портянку врага, просто не могла. В реку не сунешься, берег дальше обрывистый, с другой стороны завал, а прямо всего 200 метров и препятствие, неодолимое для лошадей. Есть в Мукачево еще одни ворота, но там просто стащили все брошенные телеги и устроили из них несколько рядов преград, через которые не пройти и не проехать. А за ним, за завалом, бдят дружинники и ополченцы с милиционерами. Андрей Юрьевич брать город штурмом не собирался и осаду вести тоже. Все эти приготовления нужны были для другого. Это если в защитниках чего сыграет в заднице или голове дурной, и они попытаются вылазку произвести. Ну, дебилов во все времена хватает. Второй ров был гораздо важней, длиннее и интересней, с точки зрения предстоящей войнушки. Профессор Виноградов объехал по расширяющейся спирали место между городом и лесом на юго-западе. В том направлении текла река, вдоль нее шла широкая дорога, и именно в том направлении была столица венгерского королевства Буда. Оттуда должен прибыть с войском покарать врагов, покусившихся на его земли, король Шрабер, он же Карл и Роберт Анжуйский. Выходила следующая картина. Если рожей бородатой к Буде повернуться, то справа получалась река Латырица, а примерно в 3 километрах слева текла река Карапец, почти параллельно. Но имелась еще и старица Карапца, и она шла почти поперек этого поля. Не хватало 100 метров, разве чуть больше. Именно в этом месте, от старицы до русла Латырицы, и пришла в голову Андрея Юрьевича мудрая мысль – прокопать второй ров. Да, занятие это непростое и не быстрое, даже лопаты и мотыги чуть не золотые имея, а только оно того стоило. И натолкнула на эту мысль профессора прочитанная в детстве книга. Из огромного произведения в 2 тома запомнилось название и описание битвы скифов с греками. Скифы – это же наши. Кто-то ведь из поэтов сказал, что мы – скифы. Поэтам нужно верить. И они, скифы наши в этой битве, несмотря на численное преимущество и лучшее вооружение, проиграли. Там эти гады греческие не наши взяли, построили вооруженных рабов в шеренгу перед рвом, и скифы всем кагалам снесли препятствие и ухнули в ров. Книга называлась «У Понта Евксинского». Старица Карапца была даже лучше того греческого рва. Она была болотом. Ширина 5 метров и глубиной 1,5 метра, но из этих 1,5 метра метр был илом. Если прокопать недостающие 100, ну даже 120 метров, а потом сплести из лещины и вербы обильно растущих вдоль обеих рек сеть своеобразную и сверху закидать травой и кое-где дерном прикрыть, то несущиеся в атаку венгры, которые вскоре сюда явятся, в эту ловушку, как и наши скифы попадут, после чего их можно будет добивать из арбалетов и луков. Ну и чего уж, почему восстановившуюся массу всадников не покидать из очень большой рогатки горшки с греческим огнем и напалмом? Уничтожение войска должно быть настолько показательным, чтобы ни один больше король Венгрии не вздумал нападать на русское королевство. Икать должны при слове «русский», ну и границу нужно передвинуть. Такой должен быть разгром, чтобы с радостью согласился Шрабер провести по реке Тиса до самого Чопа. Раз это наследство Бабкина, то нужно его вернуть. При мне все будет, как при бабке. Карл и Роберт Анжуйский. Событие 63. Дигитус Деи ест хиц. Это перст Божий. Такова судьба. Горня, Андрей Юрьевич, в 5-й раз за день вышедший с инспекции рытья Каракумского канала, остановился у сидящего у костра наставника десятка спецназовцев, разведчиков. Горня, как сегодня успехи? Совсем оставлять без внимания Мукачева нельзя было, Жупанов нужно в тонусе держать. Со стены из бойниц башен в сторону лагеря иногда из луков отморозки эти постреливали. Ничего путного из этого не выходило. Ближе 200 шагов подходить к стенам Андрей Юрьевич запретил. Исключение сделал только для Горни, одного из чемпионов по робингудовскому испытанию, и второго чемпиона, того, что победил в испытании на точность. В первый же день он их собрал и предложил. Вой, вы ведь можете под прикрытием больших щитов подойти шагов на 200 к стенам и пострелять в тех, кто высунется, старайтесь бить в тех, кто в шеломе. Сделаем, княже, и сделали. Связали из веток шиты, обтянули их кожей и всякими овчинами. Приделали рукояти, организовали бойницы или дырки в этих щитах и двинулись к воротам. Два человека несут щит, им же и прикрываясь, огорня идет между ними. Жупаны и местный гарнизон их заметили и устроили показательные выступления, как они далеко и точно стреляют. Вот только стрела, почти на излете, пробить защиту не могла. Подошли на 200 шагов, и в ответ на очередной залп, стрелец выпустил десяток стрел, и посыпались со стен защитники. В это же время точно с таким же прикрытием к другим воротам подошел Емеля, это второй чемпион. Там все повторилось, и ведь жупаны вместо того, чтобы попрятаться, решили продолжить перестрелку. Горня еще десяток стрел выпустил, и вот только после этого защитники Мукачева со стены испарились. Емеля же три десятка стрел успел послать, пока жупаны не одумались. Понятно, что выпустив 5 десятков стрел с расстояния в 200 шагов 50 трупов снайпера 14 века не организовали, но Горня утверждал, что 7 человек он точно ранил или убил. Следующий экспромт проделали ночью. Подошли в темноте и стали бить по факельщикам, дежурившим на стенах. Вскоре образовалась на стенах кромешная тьма, и будь у Андрея Юрьевича желание, можно было ночной штурм организовать. Но город был не нужен пока. Горня же и Емеля легли спать, не отходя назад в лагерь. Прямо под щитами бросили попону и проспали до утра вместе со щитоносцами. А утром, как рассвело, и жупаны с местными ополченцами вылезли на стену, вновь начали стрелять, и только добившись полного отсутствия видимых целей, отошли. И так 4 дня уже. С каждым днем улов все меньше, защитники Мукачева, потеряв по уверениям снайперов 5 десятков человек, вообще теперь боялись нос высунуть. Горня, как сегодня успехи? Есть чем похвастать? Воин вскочил, сидел он спиной к князю и не видел, как тот подошел. Прости, княже, всего 2 достал, убиты или ранены не ведаю. Бояться людоловы стали нас шибко, ни в кого стрелять, ничего, в этом и была задумка. Продолжайте с Емелей жути на них нагонять, вылазок осажденные пока не предпринимали, и их понять можно, они точно знают, что к королю уже 4 дня назад ускакал гонец, а значит, завтра, край, послезавтра весть достигнет ушей монарха, и еще через 7 и помощь подойдет, уж их король покажет этим схизматикам и ортодоксам, ну... Насчет Карла и Роберта Анжуйского на воде вилами написано, хотя профессор Виноградов ждал его больше горожан, ведь у него через 3 свадьба, а он тут пикник на природе устроил. Шербер пока не прибыл, зато на 4-й день осады войска Андрея Юрьевича удвоилось утром и утроилось почти вечером. Первым привел обе дружины и часть ополченцев воевода Мечислав Дитько. Воевода обнялся с великаном князь, когда тот спрыгнул с коня перед домом купца, что для себя занял в посаде Андрей Юрьевич. Победа, княже, побили мы унгров, более 200 убитых и 60 в плен взяли, погнали их уже на известковые рудники в Ровно, то есть, и у вас часть сбежала, развел руками профессор, мол, и мы не лучше, ушли, они там местность в горах знают, им каждый куст знаком, до ночи их преследовали, они полон бросили, мы людей под охраной по домам распустили, только у многих и дома нет, жупаны как звери, стариков и детей малых в селищах поубивали, а дома сожгли. Хоть трофеи есть, решил морально поддержать воеводу Виноградов. Немного, 100 коней, и 30 кольчуг, ну и сабель с 3 сотни. В тряпье многие одеты, кони в основном мелкие. Сабли из плохого железа, с нашими теперь и не сравнить. Перековывать придется или продавать. И у нас дела под самбаром вышли не лучше. Только цифра раза в 2 больше. Ничего, все лучшее ждет нас впереди. Скоро сюда приедет венгерский король и привезет несколько сотен полных рыцарских доспехов и 100 хороших коней. Оденем дружину всем соседям на зависть. Глава 22. Событие 64. Дигитус диест хиц. Это перст божий. Такова судьба. Дмитрий, князь Любарский и Луцкий, он же, зятек, прибыл с приличным отрядом и даже не опоздал к эпическому сражению. Вместе с ним подошли и последние боярские дружины, а также ополченцы из дальних городов-княжеств, в том числе и из Каменца. В итоге, по неточным и путанным расчетам Рисофора Егория, получалась следующая картина. Одних дружинников тяжело вооруженных в войске набиралось больше 2000 человек, и больше намного, можно и в 2500 оценить, а все собранное по сусекам войско тянуло с приличным хвостиком за 5000. И что примечательно, практически все участники робингудовских соревнований были в наличии. Вот что значит учет и контроль. Они в разных отрядах, но сейчас Горняй Тысяцкий Владимирский, боярин Андрей Малибогович формирует из них два отряда по 300 человек, которые составят два засадных полка. Один сам Андрей Малибогович возглавит, а второй взял под свою руку помощник Тысяцкого, боярский сын Левонтий Черный, тот самый, что с огромным родимым пятном на физиономии. Остальных стрельцов возглавит помощник Мечислава Святополк Владимирович. Эти никуда не пойдут. Они основной ударной силой будут, вместе с сотней арбалетчиков. Больше всех недоволен таким планом на битву оказался воевода Мечислав Дитько. Его профессор Виноградов понимал, недавно сотником был, а тут бамс и под рукой 2000 отлично экипированных воинов. И это огромная по нынешним временам сила будет в резерве и на добивании, если бой пойдет по плану. «Княже, дозволь с унграми силушкой помириться, столкнемся с ними лоб в лоб, верю, мы одолеем», и глаза огнем горят. «Мечислав, охо, у нас весной настоящая битва, и от нее вообще наше существование зависит. Поганые, это не венгры, эти, даже если победят, то в худшем случае разорят пару приграничных деревень, осадят город, не смогут взять, замерзнут и уйдут к себе, а золотоордынцы всю землю нашу разорят». Все города в пепел превратят и тысячи людей в полон уведут. Нам каждого воина для той сечи беречь надо, каждого. Если не понимаешь, то, значит, не дорос ты до места воеводы. Ясно, ясно, княже, бу-бу-бу, нет, не понял. Ну, с дисциплиной у сотника бывшего вроде все нормально, не должен план лихой атакой порушить. Диспозиция выглядит так. По центру поля стоят 10 пулеметов, самострелов. Они прикрыты такими же, как и у горни с емелей, плетенными из лозы и обтянутых кожей щитами. У венгров тоже должны быть лучники и арбалетчики. Справа и слева от них расположились за все теми же плетенными щитами лучники, все 300 с лишним оставшихся после формирования засадных полков, и плюсом к ним 100 самострельщиков с ручными арбалетами. 400 человек в довольно длинную цепочку вытянутых, это и есть ударная сила русского войска. Чуть позади них из вынутой из канавы земли соорудили 10-метровый холм и там установили рогатку переросток, пуляющие горшки с греческим огнем, естественно, и ее расчет щитами прикрыт. Между наступающими венграми и стрелками прикрытая маскировкой старица Иров. Справа и слева реки и никуда венгры, вошедшие в этот карман, свернуть не смогут. Смогут повернуть на 180 градусов и дать дёру? Ну, это вряд ли. В лесу в версте с небольшим от города на холме стоят рядами и колоннами тяжело вооруженные дружинники. Если венгры или, точнее, когда венгры побегут, то они им во фланг ударят. Стоят дружины на приличном таком холме, поросшим лесом, и холм этот венграм не обогнуть и не миновать. Там речушка Карапец сворачивает круто на юг. В 3 верстах от города дорога на Буду проходит между 2 следующих заросших дубами, буками и лещиной холмов. На обоих по 300 лучников расположились. Там долина у города начинает резко расширяться. Здесь венгерские рыцари будут строиться для атаки и сюда же, недобитые фланговым ударом тяжело вооруженной конницы, ломанутся. Ну и 600 лучников со 100 метров должны побег беглецов остановить. Если 10 стрел в минуту может лучник выпустить, то 6000 стрел, даже с плохой целкостью стрельцов, из венгров ежиков понаделает. Не попадет в человека, так вопьется стрела в лошадь, а пеший конному не товарищ, догонит дружинники. А да, есть еще 10 спецназовцев, они сейчас в разведке на дальних подступах, и там они все, кроме гонца, и останутся. Это последний довод королей. Если и сквозь лучников кто из унгров прорвется, то этот десяток луками и саблями должны их остановить. Ни один не должен уйти. Истребление должно быть массовым. В идеале и король должен погибнуть, чтобы в венгерском королевстве опять междоусобица на десяток лет началась. Австро-Венгрию называли лоскутной империей. Она и сейчас хоть и без Австрии такая. Хорватия, Далмация, часть Сербии, часть Молдавии, практически вся Валахия, кусок Чехии, вся Словакия, в Мукачево плюсом ко всему этому еще и часть Руси, и это отдельные все княжества и герцогства, и они только-только приведены под свою руку 3 десятилетия убившим на это королем Шрабером. Даже и сомневаться не стоит, что при отсутствии наследника все эти герцогства и бывшие королевства начнут отделяться и враждовать с самой Венгрией и между собой. А чтобы им веселее было, можно посылать диверсантов и устраивать провокации под чужим флагом на границах. Есть другой вариант, и он не хуже. Это когда приличная часть этого рыцарства венгерского попадет в плен вместе с королем. С него, с Шрабера, можно потребовать хороший выкуп, подписание договора о границе по реке Тиса, а с родственников побитых дворян венгерских потребовать выкупить пленных и тела убитых. Венгрия, наверное, единственная страна Европы, где добывают золото и чеканят из него монету, и профессору эти монеты нужнее, пусть делится. Загадывать, как там дело закончится, рано. Княжи, едут. Тот самый гонец от спецназовцев подлетел на взмыленном жеребце к сидящему на заваленке у дома Виноградову. Разнежился, подставляя лицо ласковому нежарком осеннему солнцу. Венгерский дозор в 20 верстах. Теперь ближе. Ну, и замечательно, раз теперь ближе, то теперь гадать о результате битвы пора. Что, княже? Тяжело дышащий вестник замер. Отдыхай. Событие 65-е. Димедиум фасти, куисаирит, хабит. Начало, половина дела. Данька, командир расчета судьбы по совместительству сын боярина Мечислава Дитька, 17-летний блондинистый здоровяк, приставив ладонь ко лбу, вглядывался в строившихся для атаки на той стороне поля унгров. Видно было плохо. Далеко, а еще восходящее солнце с востока вставало из-за леса, и та часть поля получалась как раз в тени от вековых дубов. Расстояние до передовых рядов рыцарей венгерских известно точно – 3 версты. Более того, все поле перед Мукачево исхожено и измерено вдоль и поперек, и каждый из сотников, тысяцких и десятников даже знает, сколько до того или другого места сажений. Даже вешки поставлены. Это князь Андрей Юрьевич придумал. Летит, если стрела на 3 сотни шагов, то от линии, где стоят лучники, отмерили эти шаги, и там как бы ряд кустов лещины вкопали в землю, которые осенней ярко-желтой листвой показывают стрельцам, что стрелять нужно не раньше, чем враг эту линию пересечет, а их судьба с высоты холма, а он 5 сажен в высоту, может забросить горшок с греческим огнем или напалмом. Это такое рамейское название смеси, что в белые горшки залита, на 150 шагов, и там вкопано несколько елочек зеленых, чтобы они раньше времени не вздумали драгоценные горшки, поторопившись, пульнуть. Испытание провели 5 специальными пристрелочными горшками. По весу и размеру они такие же, как боевые, только внутри масло льняное обычное. Как думаешь, Даниил Мечиславич, скоро начнут? Самый могутный из их тройки, сын Гридня Роман, покрутил огромными кулаками, разминая руки. На нем самая тяжелая и самая важная часть работы. Нужно очень тугие стальные плечи и рогатки согнуть с помощью ворота, как можно быстрее. В первом варианте судьбы был рычаг, но он на одной из тренировок вырвался из вспотевших рук Романа, и горшок плюхнулся прямо перед расчетом. Хорошо, что снаряд был тренировочным, с маслом, а ну как опалились бы греческим огнем, али еще хуже, напалмом. После этого Андрей Юрьевич сделал ворот, как на колодцах, только с трещоткой стопором. Заряжать теперь получалось медленнее, но зато срыв не приведет к пожару, да еще и в рукавицах из толстой льняной ткани теперь все в расчете судьбы. Даже если вспотеют руки, скользкими не станут.